Глава 20. Что вы знаете о страхе? Он парализует, медленно раздирает твое нутро, заставляет дрожать и задыхаться. Страх словно тот самый маньяк из триллера, который держит у твоего горла нож. Только дернись. Мне бы глаза закрыть, а я смотрю, как блестит лезвие на солнце, как обнажаются ужасные клыки. Рычание так оглушает, что жмурюсь от боли в ушах. Качаю головой, не могу не смотреть на это. Как лезвие вонзается в мех и кажется, что не причиняет никакого вреда. А когти медведя входят в руку, поражая как ножи Фредди Крюгера. Булат даже не дергается, продолжая напрягать мышцы, сражаясь с медведем. Я действительно думала, что такое только в кино показывают. Булат умудряется свалить медведя на землю. Успевает добежать до своей сумки, достать пистолет. «Булат!» — кричу во весь голос, когда медведь поднимает лапы, готовый разорвать соперника надвое. Но в этот момент раздается выстрел. Я прижимаю к себе Юрку, чувствуя, как тело дрожит от страха. Открываю глаза медленно, смотря, как медведь валяется прямо на Булате. А тот пытается из-под него выползти. Облегчение теплой волной омывает с головы до ног. Радость такая, словно после долгой засухи пошел дождь. Адреналин бьет в виски, и я бегу к Булату, удерживая малыша у груди. Торможу, почти врезавшись. Прячу улыбку, часто дышу. «Как ты?» «Почему не ушла? Если бы он порвал меня, долго бы тебе жить не пришлось». Я даже не знала, куда идти. Шепчу, смотря, как он стирает с лица кровь с потом. По руке тоже течет. У нас есть бинты там, не знаю, хлоргексидин. Да, покопайся там, все должно быть. Идет он к озеру, переступая через огромную тушу. Я держу одной рукой малыша, другой копаюсь в сумке, посматривая на коричневый мех, словно медведь может проснуться. Нахожу все необходимое, откладываю только успокоившегося Юрку на зеленую травку, подальше от медведя. Жду Булата. Он выходит из воды весь мокрый, стряхивает с волос и бороды капли воды. У меня до сих пор сердце часто бьется. Страшно, словно все, что сейчас произошло, я вижу на замедленной съемке снова и снова, на повторе. Знаешь... Стучу зубами, смотря, как он садится на траву в мокрых штанах. Я думала, схватки с медведями дольше должны проходить. У него еще грудь ходуном ходит, он сам еще на взводе, смотрит из-под лобья на меня, на ребенка. Малыш не спит. Гулит очень близко, но я по взгляду Булата вижу, насколько ему плевать. На правила, приличие. 42 дня или меньше. «Иди сюда». Хватает он меня за лодыжку. Я дергаю ею, качаю головой, но кричать не выходит. Что-то есть в этом первобытное, да отвращение возбуждающее. «Булат, нет, надо раны обработать. Посмотри, кровь идет». Он дергает мою ногу к себе. Падаю спиной на траву, ахаю, когда он нависает сверху, закрывая собой полуденное солнце. «Булат». Все, что могу произнести, когда его губы обрушиваются на мои влажным, холодным поцелуем. Только сейчас я остро ощущаю свою полную, беспечную наготу. Его мокрые волоски на груди касаются моих сосков. Я стискиваю бедра от переизбытка гормонов, что сейчас буквально кричат в каждой клеточке моего тела. Языки сплетаются в древнем танце. Я инстинктивно накрываю крупную спину, чтобы держаться в этой карусели чувств. Меня теперь не страх на части рвет, другое, древнее, жадное, голодное. Я вспомнила вчерашние эмоции и понимаю, что они меркнут по сравнению с тем, что я ощущаю сейчас. Господи, он победил медведя. Как можно даже подумать о том, чтобы ему противиться? отказать в желании взять свой трофей. Давай хоть перевяжем. В моей руке еще хлоргексидин, но он ловит ее и откидывает, поднимаясь и расстегивая мокрые брюки. Я лишь на миг зажмуриваюсь от слепящего солнца и снова оказываюсь в тени его тела. Никаких ласк, никаких церемоний. Ему плевать, что я лежу голой задницей на траве. Он просто раздвигает мои ноги и пристраивается своим мечом. Его губы на моей груди сосут грудь, втягивая капли молока. Его член мягко вдавливается в промежность, причиняя дичайший дискомфорт. Но сейчас я молчу, просто молчу и терплю, пока он проникает все глубже, протискиваясь в лоно. Пока я лобком не чувствую густую поросль его паха. Я втягиваю носом воздух, чувствуя, как член внутри пульсирует, каменеет под давлением стенок влагалища. Он накачивает меня, словно насос воздухом, все больше и больше, чаще, сильнее. То поднимает свое тело над моим, то опускаясь всем весом. Никакого удовольствия нет. Внутри дико жжет, словно я повторной девственности лишаюсь. Но лицо Булата слегка компенсирует все. Он смотрит не сквозь меня, а на меня. Он жадно втягивает мой запах, целует то губы, то грудь. Он не отворачивается, он не пытается побыстрее закончить, он сжимает челюсти и максимально наслаждается процессом, гипнотизируя и меня этими эмоциями. Тем, как наполняет меня, тем, как сжимает мою грудь пальцами, выдавливая капли и тут же их слизывая. Безумие, но такое сладкое, что даже боль между ног отходит на второй план. Он двигается медленно, скользит во мне, то погружаясь целиком, то вытягивая члены, смотря как половые губы удерживают головку. И даже когда у него сносит последнюю границу реальности, это все равно по-другому. Он словно одержим не процессом, а мной. Подводит руки под задницу, открывая мою поясницу от земли, и начинает накачивать все быстрее, работать словно фабричный станок, вбиваясь каждым ударом в матку, не позволяя даже на секунду расслабиться, пока он меня трахает. Грубо, остервенело, жестоко. В какой-то момент раздается рык, пугая меня до дрожи, словно в него самого вселился этот медведь, который вот-вот разорвет меня на куски. Но рвет только эмоции. Особенно, когда на шею опускаются его зубы, сжимающие кожу, а его бедра долбят, словно отбойный молоток, в какой-то момент застывая, вынуждая принять последний толчок его меча и почувствовать, как он изливается внутрь. «Ты что натворил?» Подпрыгивая, когда он полностью ложится на меня, часто дыша. Поворачиваю голову, смотря как малыш машет рукой вслед за стрекочущей стрекозой. Нет, наверное, одного ребенка мне хватит. Ты зачем в меня кончил? Обязательно выносить сейчас мозг. Дай представить, что ты действительно идеальная женщина. То есть просто закрой рот. Ладно. Лежу, терплю его вес и тот факт, что внутри еще болтается его опавший отросток. Еще внутри, выдавливая в меня капли семени. Я просто не могу не думать об этом. Ворочаюсь под ним, теряя последние остатки возбуждения. Я понял, тебе надо вспомнить, что я твой похититель, да, или тот факт, что у меня есть жена. Тот факт, что ты кончил, в меня тебя не смущает? Ты же кормишь, Вась. Падает он на спину и закидывает руки за голову. Я просто в шоке от его безалаберности. Или мой ребенок был бы хуже Самсоновского? Да при чем тут это? Я только родила и в ближайшем будущем точно не планировала беременеть. Отпихиваю его руку и иду к озеру. Обхожу мертвого медведя и иду купаться. Поменяй Юрке пеленку.